Итог, от Гриндевальда не осталось практически ничего. Маги слегка изучили его поврежденное тело и пришли к выводу, что с Эльбусом лучше не спорить. Такое ощущение, что из Гриндевальда просто выдирали куски плоти и магической энергосистемы. Тот остался полусквибом и умер бы без протезов от Дамблдора. Сам Альбус после боя надел очки, то ли чтобы солиднее выглядеть, то ли ему в руки так быстро прыгнула бузинная палочка, что слегка повредила глаз. История войны с Волан-де-Мортом была аналогична. Маги из старых семей не могли справиться с маглорожденными. При этом многие чистокровные приняли сторону Альбуса. Сам Альбус при помощи Экспеллиармуса гонял всех, а темный лорд бегал от него, как от огня, что, безусловно, доказывало наличие у того незаурядного ума или звериной интуиции. У Альбуса мгновенно появилась армия сторонников и ручной глава Эврората, который лично заполнил камеры Азкабана на треть. Как он вербует людей? «Здравствуйте, я чемпион по магическим дуэлям, можно мне к вам?» «Конечно, Филиус». «Здравствуйте, я мастер трансфигурации, можно мне к вам?» «Конечно, Минерва». «Здравствуйте, я мастер зелий». «Вместо того, чтобы варить зелья, которые продаются по своему весу в золоте, можно я буду учить детей слизняков резать?» «Конечно, Северус». «Здравствуйте, я боевой маг и темный маг, бывший глава отряда наемников, можно мне к вам лесником?» «Согласен на 10 галеонов в месяц». «Конечно, Роберт Аргабаст». Эллисон не верил в дары смерти. Бузинная палочка – забавный курьез. У нее память по заклинаниям от предыдущих владельцев почему-то не сбрасывается, поэтому она переросла обычные палочки. А вот остальное – миф. Но он бы не удивился, если бы узнал, что Альбус на ночь укрывается той самой мантией-невидимкой, чтобы не замерзнуть, и перед сном отправляет родителям и сестре сообщение через воскрешающий камень, и те ему отвечают. Пусть казалось, что в последнее время удача слегка отвернулась от Альбуса, Эллисон знал, это не так, Альбус Дамблдор не может умереть, он просто отойдет в рай на перегруппировку, а даже если Альбус умрет, Эллисон не верил в жизнь после смерти, хотя, это же Альбус, Эллисон бы не удивился, если специально для Альбуса будет построен загробный мир, просто для того, чтобы директору и дальше везло, даже после смерти, всю вечность. Министр магии молчал, ему не хотелось слишком громкими эмоциями оскорблять победу. Победу, которую он готовился встретить стоя. Эллисон радовался, что он правильно выбрал сторону. Для такого момента можно было бы и встать на колени, но он этого делать не будет. Победил тот, с кем спорить еще бессмысленней, чем с Волан-де-Мортом. Видимо, у Альбуса судьба такая. Два мага смотрели на невероятную, противоестественную победу. И тут, в один момент все изменилось. Министр магии сначала ничего не понял, списав все на помехи в связи. Эллисон, смотревший бой и параллельно наблюдавший за показаниями приборов, за стрелками и индикаторами, обнаружил, что трезвеет второй раз подряд. Неведомым образом восстанавливалась защита над слугами Волан-де-Морта, а окрестности Азкабана мгновенно накрывали могучие чары против перемещения, настолько могучие, что их можно было часа два накладывать, используя мощности министерства. Сразу же прекратились удаленные атаки на пожирателей. Погода резко изменилась. Два энергетических жгута от Стоунхенджа и министерства были остановлены большим объемом энергии, упершись в руки великана. По ним пошла энергия вспять, чужая энергия. Мгновенно пришло сообщение о взрыве изнутри в Стоунхендже и что источник выведен из строя как минимум на 5 часов. Министерский источник ждало бы то же самое, но кто-то вовремя додумался прекратить атаку. Связный артефакт продолжал показывать невозможное. Азкабан разрушался, опадая черным пеплом, а оттуда бил поток черноватой энергии от одного мага. Смахивало это не на огромного обскура, как во времена Гриндевальда. Больше всего это походило на звезду Пульсар, только намного меньшего объема, с человека. А дальше пришел он. В центре круговорота был Волан-де-Морт. От него летели в атакующих потоки сырой силы и заклинаний. Атака темного лорда, безусловно, являлась актом отчаяния и была обречена на провал. Это как атака на стаю драконов при помощи ректусимпры, чар щекотки. Каково же было удивление наблюдателей, когда все атаки Волан-де-Морта оказались успешными, оставляя огромные просеки в рядах уже почти победителей. И пусть все его заклятия творились последовательно, все происходило с огромной скоростью и невероятными затратами магии, поэтому это волшебство не могло быть делом одного мага. Казалось, что ответный залп уничтожит Волан-де-Морта, что сейчас будет то же, что когда-то на выходе из отдела тайн, но нет. С тем же эффектом можно было кидать стеклянные шарики в стены Дурмстранга. Защита держала все, а сам лорд легко уходил от Ават. Больше всего происходящее напоминало, как на стадион, полный маглов, влетел бы огромный дракон и начал дышать огнем на болельщиков. Скримджер скривился от боли, как если бы в него попал Круциатус. Эллисон застыл от изумления, пытаясь утопиться в кофе, будто ученый Магдл, которому показали работающий вечный двигатель, или биолог, получивший скелет Евы и нетленное тело Адама без пупка. Хотя нет, его удивление было намного больше. Он был как сексолог или венеролог, которому только что доказали, что детей приносят аисты. Словно этого было мало, пространство вокруг Аскабана заполнялось огнем и льдом. Фронт их контакта, как колоссальный разлом, перемещался по полю боя, сметая противников темного лорда. Повсюду была тьма, а большую часть оставшегося места занимал гигантский антипатронус Обскур. По-настоящему гигантский, размером больше корабля и продолжающий расти. Враги лорда оказались в океане из магии, враждебном океане, что стремительно их растворял. Нет, если бы темный лорд показал это в начале боя, его бы все же победили. Но вот сейчас, маги устали, големы почти кончились, резервов нет. Если бы сам знаешь, кто сражался один, его бы все равно победили. Но сейчас в пробитые бреши министерских, хотя какие это бреши, многочисленные огромные ворота, кинулись слуги темного лорда, увидевшие свой шанс выжить и победить. Сложилась проигрышная ситуация. Чтобы победить Волан-де-Морта, нужно рассредоточиться, чтобы победить его слуг, нужно собраться вместе. Бой мгновенно перепрыгнул со стадии добивания пожирателей в стадию добивания врагов-пожирателей, причем больше половины уничтожались Волан-де-Мортом в одиночку, отрицая магловскую поговорку «один в поле не воин». Это происходило с такой легкостью, с какой Фестрал уничтожает мясо. Всепожирающий маховик разрушения допустил только одну осечку. Перед Волан-де-Мортом встал Альбус. Его можно было узнать, как единственного выжившего в первых рядах и обладателя патронуса Феникса. Обычный старик, прикрытый светящимися защитными чарами, кидал в океан огня и тьмы свои заклинания. Эффект был, как от бросков камней в море. Руфус Скримджер почувствовал надежду. Сейчас он был готов расцеловать Альбуса Дамблдора. Эллисон задумался. Возможно, сейчас его старый знакомый победит, и привычная картина мира будет восстановлена. Альбус метался, неведомо как, почти не уступая в скорости Волан-де-Морту. Его рука с бузинной палочкой вертелась с невероятной скоростью, опережая врага. Эллисон просто не представлял, как можно до такой степени развить кисть. Големы Альбуса попытались было ему помочь, но не могли подойти близко к лорду. Они просто растворялись. Где-то вдали статистами работали пожиратели и министерские, причем последних прикрывали големы Альбуса. Но это не изменило ничего. Сам знаешь, кто начал свой бой с Альбусом, не прекращая громить своих остальных противников со скоростью мага в 100 в секунду. Эллисон и Скримджер, наложив на себя дополнительные чары ускорения, наблюдали за боем двух величайших магов. Альбус снова и снова попадал в Волан-де-Морта, но его атаки не могли пройти защиту его врага. Потом Альбус перешел на какие-то неведомые, но явно не темные заклинания. Он по-прежнему зачастую попадал, однажды даже показалось, что он победил, когда Волан-де-Морта объяло пламя, но оказалось, что пламя лишь объяло защиту Волан-де-Морта, хотя и не думало спадать. Альбус некоторое время держался за счет отражающих и рассеивающих магию щитов, но со стороны происходившее можно было описать лишь одним словом. Профессор Дамблдор фехтует с силовым потоком. Больше всего зрителей удивило, когда на 6-й секунде в правую руку Дамблдора попала Авада от лорда, но тот не думал ни то что умирать, даже спотыкаться. Министр магии впал в задумчивость. Эллисон думал, если бы это был кто-то другой, он бы подумал, что этот кто-то обладатель Кристража. Но это же Альбус. Может, у него удача сработала, может, как у маглов, есть противоударные часы, а Альбус водоустойчив. Или Авада отделяет душу от тела, а Альбус – одна большая душа. Танцы Дамблдора со смертью продолжались секунд 10. Причудливый обмен различными ударами, видимый лишь в магическом зрении, закончился обоюдным попаданием. Оба врага сумели что-то протолкнуть под магическую защиту противника. Волан-де-Морт на миг застыл, выпав из реальности, встал столбом. В это время в него должна была попасть пара Ават от не успевших отступить магов, но его прикрыли трансфигурированными щитами его прислужники. Альбус Дамблдор, пропустив атаку темного лорда, отлетел в сторону переломанной окровавленной куклой. Защита его уцелела, значит, он был жив. Правая рука по-прежнему сжимала палочку, но волшебник находился без сознания. Пока Волан-де-Морт был в прострации, големы пытались дойти до лорда, но не смогли. Другие же големы заталкивали в аварийные порталы противников лорда, а одна из групп поднесла в светящуюся арку бессознательного Дамблдора. Волан-де-Морт, очнувшись через секунду и не найдя перед собой директора, продолжил махать своей палочкой. Уже третий забой. Причем все палочки лорда не сгорали снаружи, они взрывались изнутри, как может произойти, если подаешь слишком много энергии. Новый взмах палочкой от Волан-де-Морта был сродни стрельбе каскадом из редукта по очень плотной толпе незащищенных маглов. Вскоре противников у него не осталось, немногочисленные выжившие отступили, точнее, их куда-то утащили големы Альбуса. Следующий взмах палочки темного лорда, и произошла потеря связи. Министр магии смотрел вставший обычной стекляшкой шар и думал. Нет, он прекрасно понимал, враг не может быть столь могущественным, это явно какой-то усиливающий ритуал. Правда, он всегда думал, что можно усилиться в 2-3 раза, но никак не в 100, а может быть и в 1000 раз. Проблема в том, что все те, кто готовы были сражаться с лордом, умерли сегодня, а тот своих бойцов сохранил. Даже если его враг вернется к прежнему уровню магических сил, боеспособных противников в Англии у того нет, а наемников против лорда они уже никогда нанять не смогут, за деньги воюют, но не умирают. Это конец. Подтверждая это, завыла сигнализация. В его кабинете, в метре от него, стоял Грим и смотрел на него своими красными глазами. Можно было надеяться на охрану, но он сам ее отослал на бой с темным лордом. А из его кабинета выход только через дверь, а на пути к ней – Грим. Скримджер сделал первое, что пришло в голову, вызвал охрану, но никто не пришел. Тогда он представил, что перед ним Волан-де-Морт, и направил в Грима палочку. Авада Кедавра. Зеленый луч попал в несопротивляющегося Грима и пробил в нем сквозную дыру. Только под собачьей шкурой была просто красная дымка, которая мгновенно начала выходить из сосуда в форме собаки, сразу же обволакивая министра магии. Тот пытался сопротивляться, но это было бесполезно. С тем же эффектом он мог ножом рубить туман. За счет собственной защиты он сумел дойти до двери. Он коснулся ручки и подал толику своей магии, дабы открыть замок. Но эта толика сразу же оказалась изъятой. Вскоре его защита истощилась, а дым продолжил есть. Руфус Скримджер умирал болезненно, что-то ело его изнутри, причем пожирало только магическую систему, не обращая внимания на плоти и его крики. Решив сделать хоть что-то полезное перед смертью, Скримджер укусил себя за палец и написал на ковре своей кровью Грим. В это время в глубине отдела тайны Элисону поступил сигнал о нападении на министра и появлении демона в министерстве. Устало вздохнув, Элисон задумался. Он использовал хроноворот, перенесся в прошлое и стал думать, а потом принял решение. Не поздно все исправить. Глава отдела тайн взялся за свой хроноворот. Он два сидел в другом помещении, пока он один смотрел бой в Азкабане, не зная, кто выиграет. Он ходил по своему другому кабинету и размышлял, а может, не стоит сдаваться, он не англичанин, его здесь ничто не держит, уедет домой, в Америку, и никто его искать не будет. Волан-де-Морт посадит на его место, скорее всего, Руквуда, а он будет жить с семьей. Брат вроде жив, вернуться домой неудачником, жить вечным прихлебателем, от безнадеги можно, но, поздно. Проклятый Дамблдор, я ведь тебя спросил, в силах ли ты победить темного лорда? Сказал бы нет, в тот же день бы свалил из страны. А теперь ему ведом секрет трансфигурации ядерного оружия. С такими знаниями нейтралом быть не получится. Кроме того, темный лорд в красках описывал ему перспективы сотрудничества, пусть и через посредников. Полная свобода исследований, увеличение финансирования, бесконечное количество лаборантов, новые подземные помещения и воля. Свобода от этих глупых клятв, вечного невмешательства, затворничество в министерстве, возможность завести семью, а в перспективе, при плодотворном сотрудничестве, пост министра. А Дамблдор? Где теперь этот Дамблдор? Его время прошло. Разумеется, глава отдела тайн не может совершить предательство, на нем клятв, как игрушек на новогодней елке. Но имея море времени, доступ к информации и команду умников, можно многое придумать, он ведь ровесник Дамблдора, хотя хроноворотом пользовался намного аккуратнее и биологически все же моложе. Пора заканчивать думать и принимать решение. Вновь Эллисон сидел в своем кресле. Одним движением руки он отключил сигнал тревоги. Потом деактивировал защиту кабинета и приказал ослабить защиту отдела тайн, в частности, заменив всех боевых големов на големов-секретарей. Это достаточно прозрачный намек, нет, он не предатель, он был готов сражаться с врагом, но сейчас, некому сражаться, а ритуалом, что усиливает магов тысячу раз, он не владеет. Он не был предателем и боролся в меру своих сил. Давнее нападение пожирателей на отдел тайн было ожидаемо, и он просто собрал всю лучшую охрану вокруг действительно важных проектов, пожертвовав второстепенными. Настала пора капитулировать, чтобы выпросить себе лучшие условия. С этими мыслями Эллисон шел по коридору, чтобы лично отправиться к месту переговоров с пожирателями смерти, где его люди регулярно обсуждают с людьми лорда проблемы зачаровывания магловских вещей. Любой двойной агент когда-то должен сделать свой выбор. Эллисон аппарировал из захваченного паникой, покрытого искрящей защитой министерства на встречу с лордом судеб. Интересно, удастся ли ему отвертеться от темной метки? Нет, он ни в коем случае не обманет самого сильного легилимента. Он просто пригоден для более квалифицированной работы, чем пытки и убийства. А если лорд судеб проиграет? Ну что же, отдел тайн будет служить дальше следующему узурпатору. Мы, честные служаки, что привязаны к месту, а не к личности. Конец по Феллиса на бою Аскабана глазами лорда. Я сидел в Аскабане в наколдованной черной и непрозрачной сфере, наблюдая за боем. Я ждал момента, чтобы вмешаться, или явление Альбуса. Приложив ладонь к полу Аскабана, я чувствовал ее, сила, новая сила, которая была готова стать моей. Скоро будет пора обрушить ее на моих врагов. Пожиратели смерти осуществляли дистанционное командование, творили площадные чары атаки или прикрывали бойцов. Где-то далеко шел бой на ближней дистанции. Волшебники из тех, кого не жалко, оборотни, великаны, дементоры, подконтрольные нам магические создания, нунды и мантикоры, големы, большие и маленькие, дешевые и бесценные, и мертвецы, много мертвецов. Происходило нечто невообразимое и неописуемое. Казалось, наша армия легко уничтожит противника. Мы превосходим их количественно и качественно. Перевес противника в наемниках легко нивелируется нашими вспомогательными силами. Я смотрел, как вновь и вновь мои бойцы наносят противнику, казалось бы, смертельные удары. Кто-то разлетается на куски, кого-то съедает черный туман. Но противник держался. Нас это не устраивало. Либо мы побеждаем сразу, либо проигрываем потом. Наши кровопускатели вроде Чарльза Нотта и Эдварда Лестринджа со своими командами пока сдерживают атаки с министерства, но рано или поздно они устанут, а источники магии, Стоунхендж и министерство, не устают. В атаку были брошены войска получше. Я наблюдал, как Несси, обвешанная артефактами, проходит сквозь оборону противника. Но дальше опять случилось чудо. В ноздрю Несси влетел флакончик с ядом, размером с мой мизинец, и она умерла. Как можно отравить морского змея, огромного, магического, ядовитого? Я был уверен, если ей влить в пасть бочку яда, что я сварю, она выживет. Я проверял на ее тканях, ее очень сложно отравить, нужно много яда Василиска. Но факт оставался фактом, Несси умерла. Вместе с ней ликвидировали и прорыв их обороны. Может быть, я зря не превратил Несси в крестраж? Да нет, все правильно. Здесь слишком много свидетелей. Кроме того, своих я после победы массово зачищать не планирую, а некоторые могут решить, что с лордом и с крестражем им не по пути. Крестражи – закрытая информация, но в том бардаке, который будет твориться после боя, можно найти что-то из отдела тайн. Бой все ширился. Мы были обязаны победить, но то ли Альбус скупил много артефактов и раздал их своим людям, то ли он пару лет сидел и под третьим даром смерти, мантией-невидимкой, собирал артефакты. Его люди умирали крайне неохотно. Вскоре уже мы стали вынуждены обороняться. К счастью, у нас было несколько планов обороны. Одни пожиратели прикрывали нас от удаленных атак, другие обеспечивали магическое прикрытие войск. Напоминало это то, как огромный строй античной фаланги встречает врагов. Нет, как такового строя не было, его заменяли магические щиты. Тысячи магических щитов, соединенных как соты. В случае, если какие-то из них снимали или уничтожали, брешь мгновенно закрывали другие защитные чары. Характер боя изменился, теперь уже наши враги пытались что-то сделать с нашей защитой. Выглядело это абсолютно безнадежно, я с радостью смотрел, как противник перемалывает в тщетных атаках свои отряды. А не атаковать им нельзя, тогда мы сумеем перегруппироваться, подготовить атакующие плетения и прорвать их защиту. Единственный их шанс не дать нам разорвать их защиту, атаковать. Вряд ли им удастся загнать нас в оборону еще раз. Но проблема в том, что им не вскрыть нашу защиту, и они несут большие потери. Вскоре они не смогут поддерживать такой ритм боя. Я проглядел, как это все произошло. Просто миг назад, все хорошо, а потом, странная вспышка. Я подумал, что явился Дамблдор. Больше всего это напоминало по эффекту взаимную аннигиляцию светлого и темного заклятия, как тогда, когда Дамблдор победил Василиска. Взрыв неопознанного артефакта невыясненной природы, сообщил мне Джаксон по связи. Осуществившие атаку уничтожены. Вероятность повторения атаки данного типа оценивается как крайне низкая. Альбус Дамблдор не обнаружен. Приказы? Продолжайте бой, приказал я. В отличие от остальных, я примерно представлял, что сейчас произошло. Альбус при помощи третьего дара смерти сделал артефакт. Проблема в том, что для срабатывания нужно, чтобы в него закачал заклинание сильный темный и светлый маг. Наша проблема была в том, что нам и одного такого удара хватило, на коллективный щит прошло непроектное воздействие, и часть его перестала существовать, не спеша восстанавливаться. В строй фаланги стрельнули из огромной пушки. В брешь ворвались сначала големы, а потом и маги противника. Вскоре наш основной коллективный щит перестал существовать, второстепенные щиты продавили, а резервным не дали развернуться. Нет, это не было катастрофой. Просто с этого момента шансы на победу стали равны. Настал момент моего появления? Нет, пока рано. Может быть, без меня справится, да и Альбуса пока нет. Чем сейчас занимается старик? Что он делает после убийства Василиска? Наиболее логично – отдыхать, используя хроноворот. Час за 10, а отдохнув, явиться сюда. Чего можно ожидать от старика? Что бой с Гриндевальдом, что бой с Василиском показывает, что он не любитель швыряться темной магией, хотя он это и может. Кроме того, под своим усиливающим ритуалом я стану намного сильнее, и он может и не достать меня темной магией или аннигилирующими ударами. Я верю, что Альбус сразу поймет, что мое усиление весьма кратковременно, значит, он попытается сначала остановить меня обычными заклинаниями. А вот когда мое усиление спадет, сразу ударит, как по Гриндевальду, чтобы убить меня, пока я ослаб, и списать все это на уязвимую точку неизвестного ритуала. И лицо сохранено, и противник ликвидирован. Я ждал, наблюдая за боем. Неизвестно как, но противник побеждал. Нет, не было ни огромных потерь, ни паники. Кто-то бы решил, что мы выигрываем. Все было, как в первой магической, двое играют в гляделки, и вот скоро один упадет замертво. Точнее, у наших магов заканчиваются силы. У противника тоже, но у тех есть стационарные источники магии. Наши, чтобы продержаться чуть дольше, сняли защиту с ряда второстепенных войск вроде дементоров и мертвецов. По моим войскам, пока только по вспомогательным частям, посыпался град из заклинаний. Ну что же, пора. Переходим к плану. Я и армия побеждаем армию врагов, а потом я с армией гоняю Дамблдора после боя. Я вступаю в бой по плану 14-н, приказал я. Вы обеспечиваете мое дистанционное прикрытие и развитие наступления. Обнаружен Дамблдор, ответили мне. И правда, белобородый старик в нелепой мантии быстро перемещался из тыла моих врагов на передовую, наколдовав патронусы Феникса и расшвыривая своих противников. Пора. Максимально разогнав восприятие и выпив особые зелья, я начал завершающий этап ритуала по обретению силы. Как объяснить, что я делал? В этот раз я не просто прикоснулся к Азкабану, я представил его частью своей энергосистемы. Сначала мне почудилось, что у меня ничего не получилось, что здесь меня вскоре и убьют. Но нет, вскоре пришло совсем другое ощущение. Сначала это напоминало мое переселение в тело лорда, более что-то внутри меняется. Ощущалось, что огромные неаккуратные черви ползают внутри магических каналов. Это продлилось совсем недолго, а затем просто невозможно описать, что произошло. Как будто ты всю жизнь держал глаза закрытыми и вдруг открыл. Или всю жизнь был прикован к постели, а теперь ходишь. Нет, намного лучше. Меня просто переполняла сила. Я чувствовал, что я отличаюсь от себя полчаса назад сильнее, чем Магдл по сравнению с лордом. Я смотрел на отпечаток своей ладони на полу Азкабана, как будто раскаленное клеймо прислонили ко льду. Азкабан стремительно прекращал свое существование, дыра в Азкабане стремительно росла, а вместо камня падал черный пепел. Я чувствовал, что магическая энергия тесна во мне, и я позволил ей выйти из меня, напитывая структуры сделанных мной заклинаний и восстанавливая коллективный щит над моими слугами. Мне бы раньше не хватило сил на столь масштабные действия, но сейчас такое ощущение, что ты раньше поливал газон из шланга, а теперь напор вырос в сотни раз. Очень скоро я понял, что сделал все, что хотел, но энергия все равно просится наружу. Я обратил взор в небо. Усилие воли, подкрепленное взмахом палочки, и чужая энергия, что мне почему-то подвластно, попыталась остановить потоки от Стоунхенджа и Министерства магии. Моя палочка осыпалась пеплом, а я взял следующую. Комната, в которой я находился, уже перестала существовать, Азкабан стремительно разрушался, а сам я боролся с двумя крупными источниками магии. Сначала потоки магии от них остановились, потом поток от Стоунхенджа направился вспять. Наверняка где-то у них там рвануло. Министерский поток ждало тоже, но они его просто отключили. Отлично, своих прикрыл, удаленные атаки заблокировал. Пора опробовать оружие на людях. Усилие воли, и я вылетаю из Азкабана. На мне уже столько защитных чар, сколько никогда на мне или Томе не было. Я направляю палочку на своих врагов. Уверен, никогда никто не использовал адский огонь как пулемет, десятки заклятий в секунду. В стане противников расцветают огненные цветы. Попутно я творю десятки высших пробоев защиты в секунду, и часть из моих врагов остается без защиты. Я слышу по связи какие-то вопросы ко мне от командиров, но мне не до этого, в меня летят ответные атаки противника. На скорости в полете ухожу от аваты части атак противника. Помимо той защиты, которая на мне, я колдую все новые щиты. Если я прав, это самый сильный удар противника, в дальнейшем их число будет только убывать, и у них появятся другие цели. Сотни моих щитов разбиты, но атаки врага уперлись в универсальный щит, а он при практически бесконечной подпитке магии держал все. Но нет, не все. Одно из заклятий проходит через универсальный щит, словно его нет, чтобы застрять в десятках других щитов под защитой. И про тебя не забуду, Альбус. Но сначала пойдет мелочь. Поле боя заполнял мой антипатронус Обскур, на которого я не пожалел магии. Я наколдовал огромное испепеляющее заклятие и замораживающее, и периодически вливал туда энергию. Огромный фронт местом контакта сметал моих врагов. При этом я не забывал кидать площадные атаки, каждый раз вкладываясь в атаку полностью. Площадные атаки летели от меня чаще, чем раньше точечные. Палочка сгорела опять. Я взял новую, а пока ее доставал, кинул пару десятков более слабых беспалочковых заклятий. Все равно запас энергии условно бесконечен. Раньше меня всегда волновал вопрос, зачем главный злодей в кино кричит: «Я непобедим», потому что свалившееся из ниоткуда могущество одуряет, и ты понимаешь, что можешь намного больше, чем раньше. Мне было очень тяжело держать себя в узде, несмотря на мою новую временную силу, я по-прежнему человек, и пуля в голове для меня смертельна. Правда, нанести мне смертельный удар намного сложнее. С новой палочки я обрушил каскады заклятий на врага. Хотелось бы сказать, что они побежали. Нет, просто под ударами меня и моих слуг, которые быстро показали, что случается с магом без магической защиты, примерно треть противников перестала существовать. Из тех, кто был впереди, выжил только один. И не просто выжил, но и сохранил защиту и не получил ран. Я обрушил на Дамблдора каскад площадных и точечных заклятий, ослабив обстрел остальных своих противников, сделав акцент прежде всего на уничтожении магической защиты. Мне почему-то пришла в голову странная ассоциация, будто я стопушечный корабль 19 века, а Дамблдор, пятипушечный, стоит ему пропустить один мой бортовой залп, и он отправится на дно. Но нанести этот залп не получалось, я либо не попадал в Альбуса, либо атаки рикошетили от его защиты, либо поглощались и перенаправлялись. Так продолжалось секунды две. Я убил пару сотен своих противников, но с Дамблдором ничего сделать не мог. И тут у меня опять сгорела палочка. За тот миг, пока я взял в руки новую, бузинная палочка совершила огромное количество атак. Но это был лишь отвлекающий маневр. Противник понял, что ему меня не победить стандартными способами, и попытался превратиться в форму чистого разума. Рискованно, ведь так он останется без бузинной палочки. Проблема в другом. Я понятия не имею, как на мне скажется превращение в форму чистого разума во время моего всемогущества. Может никак, может умру. Кроме того, я точно не смогу поддерживать своих магий в такой форме. Поэтому я не стал принимать этот облик сам и сумел удержать Дамблдора, влил энергии раз в 100 больше, чем у меня было раньше, его бы просто растворило в форме чистого разума, маг в таком виде уязвим к определенным заклятиям. Завладев очередной палочкой, я обрушил на Альбуса каскад не самых сильных, а самых быстрых заклинаний. Мгновенно он превратился в громоотвод, точнее, он напоминал веретено, на которое наматывается сотня нитей. Но он почему-то не умирал. Это даже не смешно, как он жив. Не удивлюсь, если каждая звездочка на его мантии – хитро собранный артефакт. Я использовал против него свое авторское заклятие – черное пламя Волан-де-Морта. Вот это его проняло, он мгновенно ушел в оборону, но уже через два заклятия он отбил мою атаку специализированным контрзаклятием. Ненавижу самозаклинающийся режим бузинной палочки. Я использовал против него разработанное мной заклинание когерентного излучения, оно же муки совести. Нет, я не надеялся его убить, но хотя бы обзор ему снизить, ведь другие заклинания против органов чувств оказались бесполезны. Моя же атака мгновенно обрушилась на меня. Человек-зеркало, все ясно. Тебя бить только высокоуровневой темной магией, это оказывает хоть какой-то эффект. Проблема с Эльбусом была следующая. Все мощные точечные атаки, вроде Ават, шли мимо. Площадные были недостаточно сильные, чтобы его убить, как и самые быстрые заклятия из моего арсенала. Благодаря бузинной палочке, зельям, скорее всего, фламеля и артефактам, что он собрал при помощи мантии-невидимки, он держался. Но всемогущим он не был, каждое мое попадание уносило часть его резерва, и очень скоро ему не хватит сил, чтобы отбиться. Наверное, он это понимал. Я ждал его последние атаки, он ударит по мне тогда, когда я опять останусь без палочки. Но старик опять меня удивил. Он что-то наколдовал, и мою защиту окутало пламя. Я попытался его потушить, не получалось. Причем независимо от количества вложенной энергии. Убрал вокруг себя кислород и вообще воздух. Все равно горело, вероятно, пламя магическое. Больше всего это смахивало на губрайтов огонь, только горела не ветка, а я. В ответ я огромным количеством энергии временно сковал Дамблдора и ударил каскадом Ават. Он показал чудеса трансфигурации, каждой Аваде что-то помешало. Но я сделал брешь в трансфигурированных объектах и ударил туда одной Авадой, вложив в это заклятие весь свой резерв. Авада полетела на невероятной скорости. Бузинная палочка в руке Дамблдора попыталась закрыть брешь, но я новыми атаками не дал ей это сделать. Авада Кедавра преодолела облако трансфигурированных Дамблдором объектов, проигнорировала его магические щиты, и попала ему в правый локоть, то есть в протез. Альбус даже не споткнулся, и перекидывание заклятиями продолжилось. Уже стало очевидно, мои бойцы выиграют у министерских и без меня, когда у меня опять сгорела палочка. Альбус перешел в атаку. Тот щит из трансфигурированного металла, которым я защищался от непростительных со стороны наемников Альбуса, обезумел и попытался напасть на меня. Я просто его сжег. После того, как я обрел палочку, к обычному перекидыванию заклятиями добавились площадные сдавливающие атаки. Я был уверен, теперь я раздавлю Дамблдора, в прямом смысле. И тогда он использовал свой единственный шанс победить, ментальная атака. Он попытался чем-то надавить на мою защиту разума, я делал то же. Мы оба сумели просунуть нечто под защиту разума противника. Я кинул Альбусу заранее проработанный фильм, как тот умер и в загробном мире встречает Гриндевальда. Я живо представил себе, как Альбус удивится, когда встретит старого знакомого, Геллерт, а тот ему в ответ: «А кого ты ждал?» Апостола Петра, магия разума сложна и многообразна. Ложные воспоминания, полное подчинение, чтение мыслей, даже изменение личности, все возможно, хотя последнее и очень сложно. Можно разрушить разум противника, не повредив его мозг физически. Поражающий эффект зависит не только от самого воздействия, а насколько оно реально выглядит, и поверит ли цель в реальность происходящего. Именно поэтому против совсем уж безмозглых существ, големов и мертвецов эти приемы абсолютно бесполезны. Я не рассчитывал так убить Дамблдора, просто задержать, а потом его добьют мои заклинания. Например, те тиски, в которые он попал. Проблема была в том, что ментальный удар Эльбуса тоже настиг меня, даже два. И вот Эльбус особо не церемонился. Не знаю, как называлось первое заклятие, но то, что оно делало, было понятно, оно исполняло желание. Я был самым могущественным магом в мире, соединившим в себе созданные собственноручно дары смерти. Могила Дамблдора уже поросла мхом. Это была не просто картинка, это был качественный обман всех органов чувств. Я даже поцелуи Беллатрисы чувствовал, как в реальности. Только вместо того, чтобы остаться там и насладиться процессом, я пытался разорвать темной магией пространство. Честно говоря, Альбус молодец, он создал для меня рай, в котором я могу делать что угодно, не навредив никому. Я почти решил там остаться, но меня остановило не то, что это не настоящее. Меня остановили две вещи. Это все закончится, когда меня убьют в реальности, и ощущения могут измениться или ухудшиться с течением времени. А еще Альбус не учел, что я уже очень много времени вглядываюсь в зеркало и на лишь для тренировки окклюменции не испытываю перед своими мечтами никакого пиетета, просто пытаюсь от них избавиться. Со слиным упрямством я пытался оттуда вырваться и вырвался. Я словно пробил изнутри поверхность теннисного мяча, чтобы оказаться в другом, в футбольном мяче. В этот раз меня ждал персональный ад. Нет, чертей не было. Я был маленьким изувеченным гибридом гомункула и человеческого младенца. Я лежал где-то, и меня слепил свет. Хотя никто меня не пытал и даже не бил, меня преследовала жуткая боль, примерно такая же, какой я в свое время подверг Аберфорта Дамблдора. К этим физическим мучениям добавлялись и моральные. Иногда, истерзанными слезящимися глазами я видел людей, которые куда-то проходили мимо. Обычные люди, даже маглы, не испытывали никакого дискомфорта и были безмерно выше и совершеннее меня, меня, который столько убил их при жизни. В этот раз, из бездны охватившего меня отчаяния, спасло другое. Я знал, что этого не может быть. Даже если меня убьют, моя душа со мной. Конечно, те, которые пошли на крестражи, для Дамблдора будут корчиться так, точнее, послабее, ведь тут результат нескольких крестражей, а они результат одного крестража, но это уже совсем не мои проблемы. Мне просто незачем этого бояться, потому что это невозможно. Это для Тамаридла потеря крестражей, то единственное, чего он боялся, а у меня никаких крестражей нет в принципе. Хоть два крестража в день ломай, мне без разницы. Видение от Дамблдора сдулось, как Богарт, что пытается напугать сразу 100 человек. Я порадовался, что очередной выстрел Дамблдора оказался холостым, разбил это заклинание и уже готовился вынырнуть в реальность, но тогда осколки двух разбитых ментальных заклинаний Дамблдора смешались между собой, создав что-то иное. И эта смесь просто без изысков дробила меня. Такое ощущение, что мозг просто пытается окунуться в спасительный хаос. Проблема в том, что это заклинание было абсолютно автономно. Оно не спадет со смертью Дамблдора, тот не сможет его отменить, даже если захочет. Я попробовал было противостоять этому, без шансов. Это было еще хуже того, как старик меня прижал у дома Краучи. Тогда я просто решил держаться, сколько могу, в надежде, что заклинание само себя исчерпает. Например, иссякнет вложенная магия. Не знаю, сколько это продолжалось, но я очнулся, стоя на поле боя. Дамблдора рядом не было, где-то вдали шел бой. Я взлетел и обрушил на врага каскад заклинаний, попутно спросив у своих по связи, что произошло. Моя новая сила была по-прежнему при мне, значит, те 20 секунд не прошли. После нескольких серий атак мои противники начали отступление, переходящее в паническое бегство. Все было бы закончено быстрее, но наемникам, видимо, клятвы не давали отступать, их пришлось убить. Повелитель, Дамблдор получил рану от какого-то вашего заклинания. Мы хотели добить, но его унесли големы. Бузинную палочку он из рук не выпустил. Образцы крови собрать не удалось, все впитала одежда. Вы тоже получили ряд его атак. Нам не удалось снять горение, но мы смогли снять ментальное воздействие, сообщил мне Джаксон. Понятно, то ли мое сопротивление изнутри сыграло роль, то ли просто заклятие можно было снять снаружи. С Дамблдором желающих биться не нашлось, но когда он валялся на земле, резко увеличилось число желающих выслужиться передо мной, ведь другого шанса показать лояльность долго не будет. И меня действительно спасли, только знать им это не обязательно. Противников у нас не осталось. Я наколдовал помехи в связи, несколько сотен заклятий астрального шума, вложив в каждое весь свой резерв. Долго и нудно тушил пламя вокруг себя. Не тушилось, причем независимо от объема энергии, что я вкладывал, хотя и очень сильно ослабло. Потом я начал накладывать защитные чары над местностью и вкладываться в портальные заклятия для перемещения войск. Невыразимцы ушли, но я не стал их особо преследовать. От Азкабана уже ничего не осталось, только пепел в воздухе. Я почувствовал, как моя сила начинает падать и стабилизироваться. Теперь у меня есть темная магия на уровне Тамаридбла с крестражами, независимая от уровня Эрикху. Забавно, столько проблем, чтобы выйти на уровень прежнего Тамаридбла по эффективности темной магии. Мне притащили несколько пленных. Попробуем снять губрайтов огонь Дамблдора жертвоприношением. 20 минут, 2 трупа спустя я снял это заклятие. Я окинул взглядом поле боя. Меня засыпали докладами. Мертвецы, големы и дементоры легли почти все. Из оборотней и наемников – половина. Сивый погиб геройской смертью. Волшебников – треть. Из внутреннего круга погиб только Амикус Крау. Мальсибер как-то выжил и даже почти без ран. У меня было 4 недовольных во внутреннем круге. Разье, Мальсибер и оба Крау. Они считали, что грязнокровок надо называть грязнокровками, даже если это себе в убыток. Разье мертв, как и Амикус Крау. Селекта все проще. Она теперь занята деньгами Блэков, домом и особенно своим ребенком. Она рада, что темный лорд выдал ее замуж за своего фаворита, Сириуса Блэка, и особо глупить не будет. Значит, остается только Мальсибер. Найдем ему важную работу в министерстве. Либо исправится, либо умрет после провала. Мою победу можно было бы назвать пировой, если бы не один факт. Враги полегли почти все, включая голема Фальбуса. По оценкам, спаслось меньше каждого 10-го человека и не самых боеспособных, а у меня большая часть жива. Кроме того, враг разгромлен морально, а мой авторитет взлетел на невиданную высоту, авторитет же Дамблдора. И сам ранен, его без сознания выносили, и армию положил, и с наемниками связался. Да, у моих врагов по-прежнему все крупные источники магии, но нет людей, чтобы их защитить. В таких условиях захват Стоунхенджа – плевое дело, особенно когда есть заимперенные марионетки из офисного планктона, которым тоже будет противостоять офисный планктон. С министерством сложнее, но тоже ничего сложного, на крайний случай притащу отряд фениксом, благо сейчас защита министерства не в лучшем виде, и заимперенные сумели протащить туда пару исчезательных шкафов. Штурм изнутри, когда весь гарнизон погиб в бою, а Альбус валяется где-то в нокауте. Что может быть проще? А Хогвартс? Местный источник завязан на директора. Пусть я могу по бумагам сделать директором хоть своего домовика, но пока жив Дамблдор, над тем местом силы я не властен. Не критично. У нас 2 источника, у тех 1. В самом лучшем случае Хогвартс ждет осада, с продавливанием защиты в случае открытого сопротивления. В отличие от Дамблдора, мне есть, кем защищать позиции. А мусор дементоров и прочего наберем. Если надо, в оборотнях недостатка нет, скоро будем квоты на миграцию вводить. Этих оставим, все-таки за свободу воевали, а новых будем брать, только если докажут свою полезность. А может, и не надо, крупные боевые действия больше не планируются. Штурм Стоунхенджа продолжался меньше 15 минут. Против защитников была вся моя армия. Да, армия устала, но численный перевес был огромен, а у тех не было бойцов, и источник молчал. Я с отрядом элитных магов проник внутрь посредством Феникса, у тех защита барахлила, видимо, не отошли от последствий моего удара. Большую часть этого времени мы просто искали защитников, а потом кинули их в тюрьму. Министерство даже не пришлось штурмовать, они сдались. Среди местных политиков победила партия, что ищет со мной компромисса, точнее, приемлемых условий капитуляции. А поскольку я не планирую всех убивать, пытать или лишать имущества, проблем не предвидится. Направленные к Хогвартсу люди нашли следы адского огня на месте боя Дамблдора с Василиском. Сопротивления не было, просто заимперенные служащие министерства отправили детей назад, взяв учителей под домашний арест за преступную халатность. Я собирал запуганные взгляды своих слуг. Если те, у которых были мозги, поняли, что это был какой-то способ самоусиления, то самые тупые, нет. Некоторые из оборотней вообще видели Волан-де-Морта в первый раз и решили, что у него такая сила. Со мной изъявил желание встретиться глава отдела тайн, чтобы объявить о капитуляции. Я велел своим слугам проверить его на артефакты, зелья и снять с него защиту. Потом сам проверю, но мне нужно время. Приняв облик Елены, я поговорил с оборотнями. Поблагодарил их за верную службу и объявил о начале новой жизни. Волан-де-Морт выделил мне земли, и там будет государство оборотней. Прямо сегодня начнем строить первую в истории магического мира школу для оборотней. Как способных колдовать, Хогвартс попроще, так и неспособных, видишь гиппогрифа, побей его. И вот так выглядят ингредиенты. Иди собирать, причем возраст абитуриента не важен, тут можно и взрослых учить. Раньше подобные проекты рубились на корню по одной простой причине. Где вы найдете учителей для оборотней? Можно учить одного оборотня, другое, десяток или сотню. При обращении в форму волка на близкой дистанции оборотень представляет большие проблемы даже для хорошего мага. А уж попытка его успокоить, не повредив оборотню. Самый реальный вариант – Круциатус. Но я нашел решение. Все учителя из Хогвартса теперь учителя в школе для оборотней. В принудительном порядке, либо так, либо. Они оборотней чему-то научат, но при этом не смогут повлиять на лояльность ко мне этих граждан нового магического мира. А Хогвартс? Что Хогвартс? Учить детей – обычная работа. Наберу учителей по найму со всего мира. Что опасного в том, чтобы учить детишек? А если Альбус придет отбивать Хогвартс, то он по моим не попадет. Вряд ли наберу хороших учителей, но кого наберу? Заодно они будут лояльны мне. Изначально было два варианта – менять учителей либо менять детей. Учителей поменять проще. Я принял свой обычный вид, когда ко мне явилась Беллатриса. Сначала меня пытались раздавить в объятиях, но меня спасли защитные чары. Потом меня пытались соблазнить. Я не против, но надо максимально использовать отлучку Дамблдора. Кто его знает, сколько он будет без сознания. Нужно, чтобы он, вернувшись, не узнал магический мир. Новые законы, новый министр магии. Тогда Беллатриса начала мне жаловаться, что грима вызвала она, ради этого убила свою сестру, которая так похожа на нее внешне, а ходят слухи, что Руфуса Скримджера в запертом изнутри кабинете министерства убила Елена. Почему вся работа ей, а слава этой? И при этом в мыслях отчетливо читалось, а что ты делал с Еленой, когда оба были в черной сфере в Азкабане? Силой любви заряжался, что, эффекта не видно. Я думал об Альбусе. Я опять не смог его убить. Более того, бузинная палочка осталась у него, я не смог ее отнять или его победить. Плохо. Но это ничего не меняет, я позабочусь, чтобы партизанская война в одиночку у него не вышла, только надо послать с ней повыяснить, насколько серьезно старик ранен. Но самое главное я понял, довольно дергать Нунду за усы. Никаких больше драк с Дамблдором, пока я точно не буду уверен в своем бессмертии. Ведь этот бородач меня почти победил. Он нанес мне смертельный удар, причем смертельный для разума. Я бы превратился в овощ независимо от количества оставшихся у меня крестражей. Но его подвело то, что моя атака оказалась намного зрелищнее. Он отлетел в сторону, лишился сознания и получил кучу ран, а я вроде просто слегка оглушен, хотя сам себя спасти уже не мог. В результате мои меня спасли, а ведь он бился без своего феникса, а эта тварь бы могла отвлечь меня и усилить его, как песней, так и своими перемещениями. Хорошо, я вовремя убил Фаукса. Я правда тоже бился без феникса, но она вместе с Барти обеспечивала мне отход, если уж совсем прижмет. Успокоив Беллатрису, я принялся готовиться к встрече с Элисоном. Скоро у меня появится новый скользкий друг, который до меня дружил с министром магии Альбусом Дамблдором. Если учесть судьбу его предыдущих друзей, дружить с ним очень опасно. Прямо хочется превентивно устранить. Легилименция покажет его судьбу, как и анализ ситуации. Хотя нет, я кое-что забыл. Я вертел в руках кольцо гонтов, в котором был воскрешающий камень. Прости меня, что считал тебя совершенно бесполезным. Ты – самое великое творение магии. Убить кого-то? Бузинная палочка? Пошлю наемников. 10, 100, 1000. Сделать артефакт? Мантия-невидимка? Куплю, маглы мира скинутся деньгами. А вот воскрешающий камень. С твоей помощью я добьюсь всего, пробивая бреши между жизнью и смертью. Единственное, что меня смущает, прямо на таких вещах нужно писать инструкцию по применению. Глава 71. Государственный преступник. Разговор главы отдела тайн с Волан-де-Мортом. Элисон представлял себе встречу с темным лордом примерно так. Круция, Круция, а теперь убей вот эту грязнокровку, чтобы доказать свою верность мне, или что-нибудь похожее. Например, расстояние в Англии теперь будет мериться милями сам знаешь кого, новая единица измерения, которой пользуются исключительно самые темные маги, вычисляется как расстояние, помноженное на паранойю, страх, ненависть и издевательство в переменных пропорциях. Из-за непредсказуемости результата не позволяет рассчитать время в пути, расстояние каждый раз разное, а также подвергает здоровье и рассудок бесконечным испытаниям. Но все оказалось совсем иначе. Вместо стандартного человека-крокодила или гуманоида совы в черном балахоне, снятом словно с дементора, Волан-де-Морт выглядел молодым мужчиной в мантии бутылочно-зеленого цвета. Круциатусов не было, было предложение выпить и обсудить проблемы, но это ничего не значило. Если безумие темного мага не очевидно, это всего лишь говорит о том, что оно приняло какие-то необычные формы. Грин-де-Вальд, например, вместо того, чтобы опуститься до инстинктов, зафиксировался на идее сверхгосударства. Не бойтесь, круциатусы я кидаю только тогда, когда работаю на публику. Я тщательно слежу за уровнем Эрикху, сказал темный лорд. И про Эрикху он знает, подумал Элисон. А некроэнергия тогда шутка, для введения в заблуждение, я признаюсь, не до конца понимаю, что мы будем обсуждать. Сложно быть уверенным, когда на тебе нет никаких защитных чар, да и если бы были, вряд ли бы они помогли. Очень просто, практически все мои принципиальные, способные хоть на что-то противники физически уничтожены. Пора переходить к мирной жизни, теперь надо срастить аппарат государственного управления с пожирателями смерти. Я вижу вас одним из своих друзей. Чем же скромный работник отдела тайн может вам помочь? Скромный работник отдела тайн, это Август Руквуд, который является пожирателем смерти из особо доверенных и курирует десяток проектов. И если такого смог добиться простой сотрудник отдела тайн, то мне интересно посмотреть на его начальника. Боюсь, вы переоцениваете мои возможности. Скорее недооцениваю. Вы стали главой отдела тайн после первой магической, то есть уже более полувека копаетесь в запретных знаниях, сидя в центре министерства. У вас обязательно наличие определенных связей, даже если вы это не афишируете. Вы смогли сделать так, чтобы в ходе прорыва пожирателей в отдел тайн те не вынесли ничего по-настоящему секретного. После капитуляции министерства нам достались архивы, я видел рапорты Грюма про вас, и они впечатляют. Кроме того, я знаю, что Альбус Дамблдор лично пришел вас свергать, когда заподозрил в сговоре со мной. Ваша осведомленность потрясает. Я считаю, что у человека, списавшего министра магии со счетов, со мной много общего. А после поражения Дамблдора вы сумеете сделать правильный выбор. Уже сделал. И в чем будет заключаться моя новая работа? Заранее предупреждаю, я плохо переношу боль, поэтому мне не стоит выдавать секреты. Кроме того, я бы не хотел провести остаток жизни, отрывая маглом и скрибом конечности, не для того я полжизни учился. Никаких секретов я выдавать вам не буду, скоро об этом узнают все. А насчет убийств, это пройденный этап. Темный лорд на секунду замер, словно задумавшись. Магический мир давно замер в стагнации. Я нашел путь из тупика. О, это он уже слышал. Раз, или два, или всю жизнь. Вся власть избранным, неизбранных в расход. Тут вы правы, начал темный лорд. Что-то похожее некогда было у маглов. Либо завоевать весь мир той армией, что есть фалангой Македонского или легионами Цезаря, либо создать такую армию, которая не может проиграть. Последнее лучше всего сделал Цинь Шихуанди, основатель империи Цинь, последователь школы Фацзя. Вы не в курсе? Фацзя – это учение о том, во что надо превратить государство, чтобы оно завоевало весь мир. Для этого надо сделать так, чтобы в государстве не было торговцев, шутов или ученых, а были лишь крестьяне, способные выращивать зерно для содержания армии, и производители оружия. Главное – сама армия. Если в государстве есть 10 паразитов, сказано в книге правителя области Шан, музыка, добродетель, почитание старых порядков, человеколюбие, бескорыстие, красноречие, острый ум, то государство будет расчленено. Если же государство избавится от этих 10 паразитов, то оно непременно побеждает. Цинь Шихуанди избавился от 10 паразитов. Цинь Шихуанди не были нужны гениальные полководцы. Он создавал такую систему, которая порождала бы армию, выигрывающую в конечном итоге любые сражения. Поэтому-то главными полководцами были те, кто способен тратить людей не задумываясь, как дрова. Очередной подражатель, вполне ожидаемо, подумал Элисон. Вы не волнуйтесь, своих людей я просто так не трачу. Я собрал их вместе не для того, чтобы воровать у них, а чтобы вместе с ними воровать у кого-то еще, успокоил его Волан-де-Морт. Но вернемся в Древний Китай, продолжил его оппонент. Такая система не могла не выиграть войну, но она истратила китайский народ дотла. Да, маг Дуцин Шихуанди вошел в историю как правитель первого централизованного китайского магдловского государства. В последние годы жизни, разочаровавшись в обретении бессмертия, Цин Шихуан все реже объезжал пределы своей державы, отгородясь от мира в своем огромном дворцовом комплексе. Избегая общения со смертными, император ожидал, что в нем будут видеть божество. Вместо этого тоталитарное правление первого императора порождало растущее с каждым годом число недовольных. Раскрыв несколько заговоров, император не имел оснований доверять никому из своих приближенных, ответил на это сожжением книг и похоронами заживо конфуцианцев. Основанная им династия Цинь, планировавшая править Китаем на протяжении 10 тысяч поколений, была свергнута через несколько лет после его смерти. Китай так и не завоевал мир, навеки пульсируя вдоль своих границ. Гриндевальд попробовал объединить эти два пути, и тоже проиграл. «Что же вы предлагаете?» – озвучил он свой вопрос. «Пока я вижу только восхищение Гриндевальдом. Нет, я не такой, как Гриндевальд, словно слыша его мысли, хотя что значит «словно»?» – сказал Волан-де-Морт. «Остановимся на формировании новой системы власти и общественного договора, ведь иначе во имя общего блага. Я уже видел реализацию этого. Если о чем и свидетельствует история общего блага, так это о том, что зло не окупается. Не то, что зло не гуманно, а морально и так далее. Будем проще. Зло стратегически невыгодно. Общее благо сжигало страны, чтобы завоевать мир. Мир не завоевали, а некоторые страны, а особенно свои, спалили дотла. Общее благо – это вирус. Вирус встраивается в клетку, переключает все ее ресурсы на себя и вычерпывает полностью, заставляя производить вместо других клеток себя. Вирусу не важно, что хозяин умрет, если за это время вирус настолько размножится, что заразит других хозяев. Такова же была и стратегия общего блага. Переключить все ресурсы страны на себя, выпить ее народ до дна, истребить, но в процессе заразить мир и получить новые концлагеря и новые народы для размножения. Но не сработало. Тысячи магов и миллионы магдлов погибли зря, а ведь они могли сделать что-то стоящее, хотя бы миллиарды человека лет работы, или оставить потомков, хоть каких-то. Увы, мир тоже неприемлем, продолжил свой монолог темный лорд. История магического мира представляет удивительную иллюстрацию на тему, как можно просрать вообще все, причем даже не воюя. Маги, вместо того чтобы использовать свои силы с целью комфортно устроиться, занимаются ерундой. Нужно им помочь это исправить. И у меня есть решение, подытожил все темный лорд. Во-первых, мы займемся увеличением населения магического мира. Во-вторых, мы займемся образованием населения магического мира. В-третьих, мы увеличим ассигнование на отдел тайны и начнем внедрять ваши разработки в жизнь. Начнем с отмены запрета на зачарование магдловских вещей. Секундочку, давайте по порядку. Как вы планируете увеличить население магического мира? Спросил он. На миг он представил себе картину. Темный лорд забирает детей своих врагов на перевоспитание, или размножает чистокровных, а они не хотят размножаться, и тогда в дело вступает Империус, или велит кому-нибудь заниматься сексом, а не войной. Потом темный лорд выгоняет Альбуса, крича ему, что у того неправильная сила любви. Дамблдор говорит о силе любви уже век, но нет ни одного его ребенка. Придет же в голову такая глупость, я не совсем точно выразился. Меня интересует только магическая Англия. Население будет расти как естественно, благодаря дотациям на детей, так и за счет притока к нам магов, которых мы посчитаем необходимыми. У нас будут самые лучшие законы в магическом мире. А откуда вы возьмете деньги? Спросил он. Деньги валяются у нас под ногами, только почему-то их никто не собирает. Маглы, их миллиардеры тратят деньги на благотворительность. Пусть чуток дадут и нам. Честные сделки под Империусом тоже приветствуются. Но статут, я не собираюсь нарушать статут. Я буду его всячески укреплять, ведь на нем основан мой бизнес. Более того, вы, видимо, невнимательно читали сам статут. Мы можем иметь любые дела с маглами. Мы можем солгать маглам как угодно, только не говорить им про волшебство. Я же не пытаюсь пускать это на самотек. Это будет государственная монополия. Точнее, не совсем. Государство будет выдавать лицензии тем, кто сможет осуществлять деятельность в магическом и магдловском мире, а также торговлю с магдлами без потери секретности или темную магию без вреда для рассудка. Эллисон пытался осознать сказанное. То есть если кто-то захочет омолодиться, он сможет это сделать законно, обратившись к вашим слугам, и заплатив за это деньги им и через них вам, то же самое с отъемом средств у маглов. Вы просто создаете новые отрасли, отпускаете цену, а сами говорите, такая-то часть дохода моя, фактически, да, но совсем уж простую темную магию, без человеческих жертвоприношений, можно разрешить для всех. Единственное, если сошел с ума, сам виноват, и тебя придется изолировать. А откуда вы возьмете материал для темной магии? Темная магия не может быть практикуема сразу всем обществом, она же просто разрушит общество. Ведь каждый будет смотреть на другого, как на добычу. Естественно, весь материал будем доставлять из-за границы, даже маглов. Это можно сделать незаметно, если ориентироваться на самые отсталые немагические страны. В некоторых странах Африки детская смертность до 2 месяцев не учитывается и составляет около 110 человек на 1000 рождений. И сколько бы мы ни взяли, это ни на что не повлияет, ибо там численность населения определяется не количеством рождений, а объемом продовольствия. Эллисон думал, у человека есть естественное желание жить, и жить хорошо, именно для этого люди и работают. Что заработал, то твое, но теперь их работой станет темная магия. Кто-то откажется, и ему не сделают ничего. Только дом у него будет меньше, чем у соседей, дети больнее, половой партнер страшнее, и сам умрет раньше. Ведь темная магия может многое, даже не прибегая к человеческим жертвам. Да и зачастую многое можно решить, используя просто абортный материал. На большом сроке. Как вы планируете решить участь заключенных? Спросил он. Очень просто. Часть амнистируем как жертв преступного режима Альбуса Дамблдора, моих слуг и нейтралов. Насчет моих врагов. Азкабан морально устарел, да и физически уничтожен. Уже строится новая тюрьма, где заключенных будут содержать почти без дементоров. Эллисон представил себе новый Нурмингард. Почти без дементоров, это как, в тюрьме будут сидеть маги в нормальных условиях под контролем других магов. За нашу доброту они будут платить нам своей магией, мы будем из них просто выкачивать раз в день вместе с кровью часть текущего запаса магии. Заодно и не сбегут. Но вот если они откажутся сотрудничать, придется их сажать в карцер к дементорам. И если преступник не исправится, то к концу срока он не будет представлять опасности. Но главное, с посадками не переборщить. «Это как?» – удивился он. «Вам знаком эффект кобры?» – спросили его. «В первый раз слышу. Какое-то редкое заклятие. Ну что вы, когда-то давно маглавские английские колонисты погибали от ядовитых змей. Чтобы защитить себя, они платили туземцам за голову каждой змеи. В результате туземцы стали разводить змеи и продавать их за вознаграждение. Когда колонисты об этом просекли, они перестали выдавать вознаграждение, тогда туземцы просто выпустили змей. То есть вам не нужно государство, которое захвачено спецслужбами и постоянно сажает врагов. Но как вы этого добьетесь? Очень просто. Будет бюджет, и мои слуги сами будут думать, куда его потратить. Всех посадят, останутся без работников. Никого не посадят, их убьют враги. Убегут с деньгами, от меня не убегут, да и такие преступники в других странах не нужны. Пусть строит лучший мир для себя здесь, пусть сами ищут виновных и карают их в меру проступка, в соответствии с теми законами, что примут, и чем эффективнее они потратят деньги, тем им больше останется на себя. При тоталитаризме все чиновники делятся на 2 категории, одни делают гадости с удовольствием, другие – без. Классический тоталитаризм мне не нужен, слуги могут увлечься, доносительство, преследование невиновных, охота на инакомыслящих – это… Как всякая болезнь, увлекательна и, как всякая оргия, заразительна. Ненадолго хватает, но поначалу затягивает. Власть только на том и держится, что палачи увлекаются. Вообще-то палачество – очень сильный соблазн, остановиться трудно. Следующий шаг – безумие либо самоубийство. Потенциальным палачам, которые сидят во многих, только отмашку дай, потом не остановишь. Особенно в странах, где других развлечений мало.